минуту передохнув, я открыл контейнер со льдом, надел рукавицы и приступил к главному. При этом внушал обитательнице ящика не обращать никакого внимания на странные шумы и не реагировать. Между поверхностью стола и дном ящика было свободное пространство сантиметров 10. В это пространство я осторожно запихивал кубики льда, укладывая один ряд и проталкивая его вглубь следующим. То обстоятельство, что имелся вот этот самый промежуток под жилищем кобры, просто спасало. Первоначально я хотел бросать лед прямо в ящик. Не думаю, что мне удалось бы это сделать, не растревожив гадину. Кроме того, я в таком случае здорово рисковал. Быть укушенным не хотелось. Через 12 минут укладка была окончена. Едва я запихал последний кубик, стряхнул рукавицы и, тихо постановая, стал быстро растирать окоченевшие кисти рук, они посинели, онемели и не желали сгибаться. Оттерев руки, я свернул в рулон второй кусок пленки и без особых усилий закупорил оставшееся свободным пространство под ящиком. Затем я завязал рюкзак, протиснулся вперед под перекладиной стола, выкатился, преодолел еще пару метров на карачках и, устроившись закаткой с растениями, начал терпеливо ждать результат. Стрелки на циферблате Роллекса показывали 12-14. Мои манипуляции все же вывели кобру из равновесия. Она обеспокоенно перемещалась вдоль стен своего жилища, время от времени поднимая голову и прижимая ее к стеклу, словно хотела глянуть вниз. Минут через 10, однако, змея успокоилась и улеглась, пристроив голову на корягу. «Ну-ну, радость моя, расслабься, все будет хорошо». Я ждал, прогонял в уме расчеты, произведенные накануне, и горячо надеялся, что не ошибся. Льда будет достаточно для того, чтобы холод проник сквозь 5-сантиметровый слой гальки с песком, и в довольно большом стеклянном ящике быстро понизилась температура. В 12:40 змея стала проявлять сильное беспокойство. Она начала метаться по своему дому и в буквальном смысле лезла на стену, рвалась вверх, почти доставая головой до крышки, словно хотела пролезть в узкую, с полсантиметра щель между краем крышки и стенкой. Так продолжалось до 13:22, после чего процесс пошел по нисходящей. Змея начала утихать. Наверх она более не рвалась, стала вялой и какой-то сонной. В 14:30 кобра свернулась под корягой в здоровенное радужное кольцо, и мне стало трудно наблюдать за ней. Стенки ящика еще раньше начали отпотевать, и теперь по ним медленно стекали капельки воды. Приблизившись к ящику, я достал из рюкзака ветошь, обтер влагу и забрал оба куска полиэтилена, после чего вернулся на исходную, продолжать наблюдение. Дождавшись 15:00, я здорово понервничал, слушая, как Мовик возле оранжереи разминается и что-то мурлычет себе под нос. В этот промежуток времени сердце мое упало в желудок и там затаилось, не желая функционировать как следует. Мовик был совсем рядом, напротив оранжереи. Если бы он приблизился хоть чуть-чуть и заглянул внутрь, то наверняка заметил бы, что с клеткой его любимицы творится что-то неладное. В 15:32 за оранжереей раздался мощный всплеск, сопровождавшийся серией пронзительных павианьих криков. Уф! Я облегченно вздохнул, и сердце потихоньку возвратилось на свое место. Покричи, покричи. Последний раз уж теперь. 15:40 я подобрался к ящику и, отомкнув задвижку, аккуратно раскрыл дверку. Гадина спала, туго свернувшись в клубок. Из клетки наружу рванул холод, и я испугался. В клетке было явно около нуля. Не переборщил ли? Не без содрогания, потыкав пальцем холодное упругое тело, я убедился, что наступил полноценный анабиотический сон.